С этими словами она бросила салфетку и пошла наверх, даже не прикоснувшись к еде. Но, по крайней мере, в этом она добилась успеха. Миссис Хан приготовила салат и жареного цыпленка с рисом. Тогда Питер посмотрел на детей. Они выглядели пристыженными и присмиревшими. «Знаете, Мел права. Вы отвратительно обращались с ней». Пам попыталась взглядом смутить отца, но это не сработало. Марк от неловкости заерзал на стуле, а Вал опустила голову. «Я совсем не хотела». Тут вмешалась Джесс. «Да, ты хотела». «Мы все этого хотели. Мы рассердились на нее». Непорядочно было так вести себя с ней. «Ладно, папочка, теперь мы будем хорошими». Мэтт похлопал отца по руке, и все заулыбались, а спустя несколько минут Питер понес тарелку в их комнату, где Мел плакала, лежа на постели. «Ну, дорогая, не расстраивайся так. Я принес тебе кое-что поесть. Я не хочу есть. Мне плохо». «Тебе не следует так возбуждаться. Это вредно для тебя». Она обернулась, с недоверием глядя на него. «Вредно для меня? А ты когда-нибудь задумывался, насколько вредно для меня, чтобы все в этом доме так скверно обращались со мной?» «Теперь они исправятся». Она ничего не ответила ему. «Но и ты не должна быть так жестока к ним, Мел. Они ведь еще дети». Она прищурилась и посмотрела на него. «Я не говорю о Мэтте. Ему всего 6 лет. И он многого еще не понимает. Но остальные уже почти взрослые люди. В последний месяц они все так ополчились на меня. Пам даже солгала тебе, чтобы ты подумал, что я пытаюсь избавиться от нашего ребенка. И ты поверил ей». Мел вдруг разозлилась на него. И он опустил голову, но потом снова посмотрел на нее. «Я знаю, что ребенок помешает твоей работе, и сначала ты сама не хотела его. Я даже сейчас не уверена, хочу ли я его. Но он дарован нам Богом. И этим все решено. Только где ты собираешься поместить его в этом доме? Я еще не думал». Я в этом не сомневалась. Мел не хотела ссориться с ним. Но он по-своему причинял ей боль. Она заговорила с ним более спокойно. «Можем мы, в конце концов, продать этот дом?» Он ужаснулся. «Ты сошла с ума? Это дом моих детей. И ты построил его с Анной. Не об этом речь, а я об этом. И здесь нет места для нашего ребенка. Мы пристроим крыло. Где? Над бассейном?» Это была бредовая идея, и он понимал это. «Я приглашу своего архитектора и посмотрю, что он предложит. Ты женат не на доме, но и не на тебе. Ты связала себя брачными узами со своей проклятой работой, о которой так печешься». «Это несправедливо». Он продолжал злиться. «И ты не откажешься от нее ни на один день, не так ли? Даже если это будет стоить тебе потери нашего ребенка». Их голоса разносились по всему дому. «Этого не случится». Она соскочила с постели и встала напротив него. «Но ты и дети можете потерять меня, если вы все не перестанете мучить меня и не начнете для разнообразия делать и для меня что-нибудь. Они хотят издеваться надо мной за то, что я осмелилась забеременеть, а ты пытаешься затолкать меня в свою старую жизнь, в то время как твоя дочь вешает портрет своей матери над моей кроватью. Всего один раз. Большое дело». Это не произвело на Питера никакого впечатления. «И эта вещь не должна даже находиться в доме». Затем она пристально посмотрела на него. «Все зашло слишком далеко. И мне тоже здесь не место, на самом деле». Она бросилась к шкафу, вытащила чемодан и бросила его на кровать. Затем прошла к комоду и принялась швырять вещи в открытый чемодан. «Я ухожу до тех пор, пока ты все не обдумаешь. Эти дети, все они, должны научиться нормально вести себя. А тебе советую перестать обращаться с Пам как с маленьким нежным цветочком. А то к 16 годам она станет наркоманкой или сделает еще какую-нибудь глупость, которую не исправить никакими дисциплинарными методами». Могу я напомнить тебе, что не моя дочь забеременела в этом году?»